Глава 17. Мне просто жутко хотелось въехать в будку Карена на всей скорости, чтобы это никчемное отребье размазало по стенам. Однако здравый разум вместе с Пафи подсказали, что не стоит торопить события и поступать столь безответственно. Во-первых, я ведь и сам могу пострадать при аварии. Даже с магической защитой любая железяка может пробить мою несчастную тушку. А для того, чтобы сделать собственную плоть более плотной, мне надо бы еще много тренироваться. Во-вторых, в кабинете Карена могут находиться ценности. Возможно, даже невинные люди, но что-то мне подсказывало, что таковых он к себе не приглашает. Так вот, в прошлый раз он больно уж не хотел пускать нас внутрь. Значит, что-то там имеется, и мне это точно пригодится. Осталось только понять, что именно и как этим распоряжаться. Ну а что я приберу к рукам все его имущество, я уже не сомневался. Карен первым объявил мне войну, так что пускай пеняет на себя. «Готов?» – спросила Пафи, когда я подошел к двери. «А чего тянуть?» – хмыкнул я и одним ударом вышиб тонкую дверку. Внутри сразу же кто-то испуганно воскликнул. Я же ворвался туда, словно ураган, мигом схватив за локоть охранника и сломав ему руку. Тот завопил от боли, я же пинком вышвырнул его на улицу, а сам посмотрел на ошалевшего Карена. «Толстяк. Я забыл сказать, что он был грузный, как Боров?» Выпучил от страха глаза. «Ты что здесь делаешь?» — одними губами спросил он. «Угадай». На моем лице растянулась хищная улыбка. Решил подослать ко мне своих псов. Увы, ничего хорошего из этого не вышло. «Как? Мужик начал заикаться от недоумения. «Ты действительно хочешь знать, как?» Я уже собирался было броситься к нему, но тот неожиданно проявил изрядное проворство, вскочив с места и вскинув револьвер. Первый выстрел ушел в молоко, а вот вторая пуля должна была меня задеть, но я просто отмахнулся от нее, послав телекинетический импульс. «Да, остановить мне их пока что не получится, но направить в ином направлении вполне, главное вовремя махнуть рукой». Больше выстрелить Карен не успел. Я налетел на него, словно коршун, выбив оружие из руки и тут же сломав ему пальцы. Удар по коленной чашечке, а потом мордой об стол, оставив там кровавые подтеки. «Ну что, гнида!» — рявкнул я у него над духом. «Решил, что со мной можно так легко разобраться?» «Не с тем связался, выродок!» «Ах!» — прохрипел тот, прижатый к стене за горло. «Давай, договоримся!» «Хорошая мысль!» Я швырнул его в противоположную часть комнаты и покосился на револьвер. «Нет, трогать его нельзя. Пускай останутся его отпечатки, я же спокойно могу свернуть ему горло за долю секунды. Итак...» Я скрестил руки на груди, грозно глядя на кряхтящего напротив толстяка. «Мое прошлое предложение тебе, видимо, не понравилось?» «Пацан!» — хрипло произнес Карен, пытаясь подняться, но больная рука сильно этому мешала. «Ты все не так понял!» «Да неужели?» — усмехнулся я. «Ты захотел меня прирезать, как барана. Думаешь, я дурак и ничего не понимаю?» «Нет, приятель, ты просчитался, когда пошел против меня в открытую». «Слушай!» Ему все же удалось встать на ноги. «Но мы же можем все перетереть, как нормальные мужики!» «Серьезно?» Я удивленно изогнул брови. «Ты решил вот так со мной заговорить?» «Вот чего ты хочешь!» Мужик с каждой секундой все больше набирался смелости. «Столовку ту засраную! Забирай, она мне не нужна!» «А чего ж тогда сразу не согласился?» «Давай все уладим миром. Я могу еще приятных плюшек подкинуть. Дури, хочешь? Я вижу, что ты маг, а для них, говорят, мой порошок весьма приятный. Он повышает силы и...» Его взгляд скользнул по небольшому шкафчику, что стоял у рабочего стола, и остановился на нижнем ящичке. Я проследил за этим и ухмыльнулся. «Так вот, что ты здесь держишь», — произнес я, присев на краешек стола. «Барыжишь потихоньку, и это на моей территории». «Ты не заговаривайся, пацан!» А вот теперь он начал огрызаться. Быстро же пришел в себя, стоит отдать должное. «Пока что я здесь всем рулю, и сейчас мои...» «Никто не придет». Спокойно перебил его я и покачал головой. «Никого, кроме нас, здесь больше нет. Даже твой верный помощник и то сбежал, как только вылетел на улицу и увидел, что я сделал со всеми остальными твоими собаками». «Ты...» Глаза толстяка поползли на лоб. Он бросил в дверной проем испуганный взгляд, а потом опять на меня. «Чего ты хочешь?» «Справедливости», — произнес я, пожав плечами. «Давай так. Ты отдаешь мне все, что здесь имеется, включая твой тонкий бизнес. Я оставляю тебе жизнь». «Да ты охерел!» — вновь заорал тот. «Ты хоть понимаешь, против кого, а?» Остро наточенный карандаш тут же вонзился ему в плечо, заставив прервать свою запугивающую речь и заголосить с новой силой. Да, метать различные предметы я уже научился. Благо, что телекинез в этом здорово помогает. «Итак, в последний раз я предлагаю тебе разойтись миром», — сказал я. «Либо соглашаешься, либо тебя будут вылавливать по частям в реке». «Угрожаешь?» — внезапно рассмеялся он. Видимо, нервы сдали. «Да кто ты такой, чтобы меня пугать? Думаешь, ты первый кто, а?» Рядом с карандашом воткнулась ручка. Не столь острая, но от этого только больнее. «Ладно, ладно», — прорычал он, упав на колени. «Можем договориться, я все решу и постепенно...» «Нет», — вновь перебил его я. «Ты снова меня не понял. Ты прямо сейчас все подпишешь и исчезнешь из города, чтобы я тебя не видел. Теперь нормально объясняю». «Да как?» — хрипел тот, сплюнув на пол кровь. «На переоформление уйдут недели. Думаешь, я просто так здесь сижу? Это легальный бизнес, и я...» «Не трать силы понапрасну», — хмыкнул я и щелкнул пальцами. Тут же прямо между нами появилась Пафи в облике той самой проверяющей. Только теперь она не прятала рожки и милый хвостик. В руке суккуба держала лист с договором, по которому все и должно было перейти ко мне. Конечно, было одно условие. Подписавший должен был сделать это добровольно. Даже демоническая магия не может никого заставить распрощаться с чем-то без согласия. Мы уже все подготовили. И стоило моей красотке, ох, как мило, выйти на свет, как и без того сбитый с толку мужичок потерял речь. Суккуба медленно обошла вокруг него, проведя коготком по шее, оставив тонкий кровавый след, а потом встала напротив нашего друга. Крын пытался что-то выдавить из себя, но выглядел он настолько жалко, что мне невольно стало смешно. «Она!» «Да, я суккуб, мой милый», — потусторонним голосом произнесла Пафи, присев на корточки рядом с толстяком и пристально глядя ему в глаза. «И моему господину совершенно не нравится твое поведение. Лично я бы тебя давно разорвала на куски, при этом сохранив жизнь, чтобы ты видел, как я наматываю на локоть твои кишки, а потом готовлю жаркое из мозгов и печени». При этих словах она облизнулась. «Как давно я этого не пробовала. Прошло уже больше месяца, так ведь, хозяин?» Она вопросительно посмотрела на меня и подмигнула. «Жутковатая игра», — мысленно ответил я. «А что такого? Это стимулирует работу мозга», — отозвалась она. «Пускай думает быстрее, пока сюда никто не заявился». «В прошлый раз ты перестаралась», — ледяным тоном ответил я. «Можно было остановиться на том, кого я указал, а не жрать всю его семью». От моих слов Карен затрясся с новой силой. «Ладно, ладно», — простонал он, подползая к суккубе. «Что надо? Я все отдам, только не трогайте». Как неожиданно, в нем осталось что-то человеческое. «Скорее эгоистическое. Семья зачастую оценивается как нечто слишком личное, чтобы потом этим хвастаться на каждом переулке». «Умеешь ты испортить даже малейшую надежду на свет». «Я здесь ни при чем. Это вы, люди, сами себя так воспитали». «Просто подпишись кровью», — хищно оскалилась Пафи, обнажив острые клыки. «Что?» — не понял Карен. «Кровью», — прошипела она и, схватив того за руку, полоснула когтем по сломанному пальцу, чего мужик вновь завопил. «Так что, ты согласен?» «Да, да, да». Забормотал он и приложил кровоточащий палец к договору. И нет, в тот момент не грянул гром с небес, не затряслась земля, да и вообще ничего такого жуткого не произошло. Лишь договор вспыхнул фиолетовым пламенем и исчез. Вот и все. Теперь уже суккуба говорила нормальным голосом. «Что скажешь, мой хороший?» Она подошла ко мне, облизывая губки. «Отметить сегодня наше новое приобретение?» «Обязательно». Я притянул ее к себе и страстно поцеловал. За спиной суккубы послышался шорох, а в следующее мгновение она просто лопнула, превратившись в серую дымку. «Вот же гнида!» — раздался ее возмущенный голос, но уже в моей голове. Я был полностью согласен, ведь как только она испарилась, я увидел ошарашенного Карена с небольшим ножом в руке. Откуда он его достал, меня интересовало меньше всего. Но стоило препятствию между нами исчезнуть, как я схватил его за оставшуюся руку и вывернул так, что треск сломанной кости был слышен, наверное, по всему шоссе. Пришлось закрыть ему рот, чтобы сильно не голосил. Обломки кости прорвали плоть и одежду, оказавшись наружу. Кровь забрызгала ближайшую стену. Об нее-то я и приложил ублюдка в очередной раз, заставив того хоть ненадолго замолчать. «Я обещал сохранить тебе жизнь», — процедил я сквозь зубы. «Но я не говорил, что она тебе понравится». После чего я взмахнул рукой и активировал врата. Красный вихрь послушно закружил над полом. Я не стал медлить, и как только портал окончательно сформировался, схватил неудачливого противника за ворот и забросил в подземелье, шагнув следом за ним. И как только мы оба оказались внутри, закрыл портал. Повернулся к перепуганному до жути Карену и презрительно сплюнул. «Какая ж ты сука!» — произнес я, буравя того ненавистным взглядом. «Мог бы спокойно свалить. Но нет, ты только и умеешь, что бить из-под тишка, тварь!» «Ты не можешь!» — простонал тот, ползая рядом на коленях, не желая верить собственным глазам. «Как? Теперь я владею этой пещерой!» Я раскинул руки, самодовольной ухмылкой на лице. «Ну нет, я не демон, не суккуб и даже не какой-то там босс. Простой человек, против которого ты решил идти войной». «Я не хотел, клянусь!» — испуганно воскликнул толстяк. «Меня заставили!» «А вот это ложь!» — хмыкнул я. «Ты добровольно согласился работать с Армановым». «Ты и про него знаешь». Его глаза округлились от удивления. «Хотя что здесь удивительного? Все же вполне логично. Я много чего знаю. Я посмотрел в темноту туннеля. Даже то, с кем тебе придется здесь столкнуться. Но, пожалуй, промолчу. Пускай это будет сюрпризом». «Нет, прошу!» Взмолился мужик, подползая ко мне, но я просто оттолкнул его ногой, при этом повалив на спину. «Пощади!» «Не сегодня и не тебя».